34. Лика, ты выйдешь за меня замуж? Я сижу в кожаном кресле, широком и уютном, и ошарашенно хлопаю ресницами. Кресло стоит в кабинете Зарецкого. Сам Зарецкий сидит за огромным столом и смотрит на меня внимательно. Только вот произнесенные слова никак не склеиваются с картинкой. Что? Я думаю, что ослышалось. Только вчера я пережила суд с Олегом. И когда Зарецкий привез меня обратно, попросила у Мира прощения за то, что не могу с ней поиграть. Очень устала. Пошла к себе. И выключилась. Прям как телек. Раз — и нет сигнала. Просыпаюсь поздно и понимаю, что наконец-то свободна. Звоню Татьяне. Благодарю за профессионализм. И Машке звоню. Рассказываю ей все. И про Зарецкого в суде тоже. «Думаю, это был повод», — задумчиво говорит Маша. «Помнишь, мне казалось, что ты ему нравишься?» «Так вот, это не казалось. Так и есть. Не говори ерунды. Он просто случайно проходил мимо». «Угу. И чуть не набил Олегу морду. Тоже по чистой случайности». «Маша, молчу-молчу. Тебе виднее». Однако ты теперь свободная женщина, так что можешь себе позволить сходить в консультацию. Хихикаю я. И это тоже, поддерживает Машка. А через час меня настойчиво зовет Зарецкий. Я полагала, что он приглашает, чтобы посоветоваться насчет Миры или чтобы задать мне кучу вопросов по поводу суда с Олегом и квартиры. Ведь оставлять наедине со своей дочкой непонятно кого, да еще с такими проблемами. Риск. «Выходи за меня замуж», — повторяет Зарецкий. «Костя, я не понимаю». «Я действительно не понимаю. Он смеется надо мной?» «Если да, то шутка дурная. Особенно после того, что он видел в зале суда». «Чего тут понимать? Все просто. Выходи за меня замуж». Это как сбывшиеся сны, фантазии про прекрасного принца. Но мне хватает разума, чтобы понять, все не так просто, и я не в сказке, где медиамагнат Зарецкий падает на колени, сраженный моей красотой. Такие люди ищут пару где-то среди своих. Во всяком случае, так утверждали Машкины журналы. Хотя эти же журналы сам Зарецкий выпускает. Костя смотрит внимательно, и веселья у него в глазах нет. Настороженность, беспокойство, но не улыбка. «Ты серьезно? «Очень. Лика, сейчас я залезу в личное. И заранее прошу, не сердись. Сложилась такая ситуация, что нужен партнер. Мне». Костя говорит весомо, и каждое слово тяжелое, как гиря. «Партнер? По браку. Знаешь, это как по работе, только работать почти не надо». Он улыбается невесело. «Я не умею просить. Только покупать, выбивать или договариваться. Поэтому звучит не очень. Тут секретаря вместо себя на разговор не пошлёшь. Объясняй». Киваю я, но внутри холодеет неприятно от разочарования. Неужели я действительно рассчитывала на признание в любви? Ну вот что-то вроде «я тебя увидел и влюбился, а теперь стань моей женой, потому что мне без тебя совсем край». Вот же дура. Ничему меня жизнь не учит. Мало мне было Олега и его любви с первого взгляда. А теперь я фантазирую о Зарецком, у которого таких, как я, по стольнику ведро. У меня скоро суд по разводу. Чтобы забрать Миру себе, я должен доказать, что у ребенка будет нормальная любящая семья. Что дочери будет хорошо тут. Без матери. И нужен кто-то, кто это хорошо поможет создать. Вот как. С одной стороны, я понимаю, Оксана не идеал супруги. Но с другой, решить, что ребенку лучше без матери, тоже сложно. Костя, а разве недостаточно того, что ее увезли на скорой? Ну и диагнозов так надежнее. Там судья, особенная женщина, у нее свои тараканы. Я вчера поглядел, адвокат говорит, что в идеале нужно все делать с первого раза. Второй раз произвести нужное впечатление не выйдет, Она должна увидеть женщину, которой Мира доверяет, и отца, который любит свою дочь. Так, с этим понятно. Тебе нужно показать, что у тебя все благополучно. С этим никаких проблем. Ты же богатый человек. Я с трудом подбираю слова. Говорить про богатство Кости как-то неловко. Мне ясно дали понять, что мои деньги тут ничего не значат. Я уточнял несколько раз. Эта судья будет беспокоиться только о благополучии ребенка. Другой суд. В другом городе. Костя вздыхает, и я понимаю, что говорю глупость. Вряд ли Оксана поедет куда-то разводиться. После ее позавчерашнего визита у меня впечатление, что она совсем не желает развода. И неважно, по какой причине. Я смогу дожать Оксану, чтобы она подписала документы в течение пары недель, но не больше. Жестко говорит он, словно не про жену, а про сильно провинившегося подчиненного. Уже обдумывал эти варианты. Адвокат уверен, если получится убедить судью, все пройдет отлично. Место жительства Мира определят в мою пользу. Потом пара месяцев проверок, и все. Оксана уже не сможет ничего сделать. Ты действительно хочешь лишить свою жену возможности общаться с дочерью? Пусть общается сколько хочет, но под присмотром и в трезвом виде. После реабилитации. Пока я вижу только одно. Она очень ценит деньги, на которые покупает наркоту. А вот ребенок для нее — способ шантажа. Ты думаешь, что она попытается отменить развод? Да, уверен в этом. Позавчера я ей предложил отказ от претензий в обмен на стабильные выплаты. Она сначала согласилась, но сегодня утром мне позвонил ее юрист. Она хочет раздела имущества и опеку над дочерью.